Глава 10. Я проснулась от того, что меня ласково гладили по щеке. Улыбнулась во сне и тихо прошептала: «Роберт». Но, открыв глаза, увидела над собой черный пушистый хвост. «Светлячок». Кот развернулся. Я провела рукой по шерстке малыша, отмечая, что за ночь он как-то окреп, подрос и потяжелел. Впрочем, не один. Моя голова тоже была тяжела, как чугунный колокол. Хотя выпила всего ничего. Пару бокалов вина на яхте. А, да, еще и полстакана виски при очень волнительных обстоятельствах. И сигара, конечно, это меня совсем добило. Роберт, умеешь ты уложить женщину. «Лера!» — в тишине комнаты прозвучал неуверенный голос Валери. «Лерочка, ты жива? Какая радость!» «Валери?» Держась за голову, я села на постели и огляделась по сторонам, ища, откуда исходит звук. Комната была небольшая, кровать стояла в центре, и я лежала на ней в ворохе одеял, одетая во вчерашнее платье и страшно лохматая. Соседняя подушка была примята, и я склонилась над ней, втягивая воздух, с надеждой почувствовать дурманящий запах вереска, который забыть уже не смогу никогда. Но, сделав вдох, ощутила теплый аромат перьев и шерсти. Кошачьей шерсти. На подушке спал светлячок. А Роберт? Где спал Роберт? «Лера!» — вновь призывно заверещала Валери, вырывая меня из мыслей о желанном мужчине. «Ты где, Валери?» — сощурилась я, окидывая взглядом обстановку. «Я здесь, здесь!» У стены стоял низкий туалетный столик, и именно с него доносился голос. Сняв с себя мурлыкающего котенка-толстячка, я прошла по теплому полу, придерживая гудящую голову, и увидела свое зеркальце. «Привет!» — воскликнула я, поглядев на свое отражение. На бледном лице Валери блестели слезы. «Я думала, он тебя убил! Как тебе удалось выжить?» «Ты не слышала нашего разговора?» «Нет, после твоего признания все стихло». «В общем, Адальхард согласился нам помочь. Он обменяет нас назад, и будет все, как ни в чем не бывало. Если Эскорт начнет болтать, то Роберт предъявит мое признание, которое мы записали на камне-артефакте». «Он тебя записал?» «Да. И мы составили договор о фиктивном браке». Я пересказала Валере все, о чем мы говорили, но сердце мое совсем не радовалось. С каждым мгновением тяжелая скорбь туже сжимала сердце. Я не желала расставаться с Робертом, и до боли закусила губу, чтобы не заплакать. Не нужно Валере видеть моих эмоций. Но принцесса не обращала внимания на мое состояние, сосредоточившись на своих печальных мыслях. «Ты не рада?» «Чему мне радоваться, Лера?» — проскрежетала Валери. «Филипп предал меня, а когда мы обменяемся назад, скорее всего, лорд Адальхард заставит меня родить нежеланного ребенка, а потом упечет в монастырь, и это в лучшем случае. Как бы не отомстил мне чем-то похуже, не убил». Да, о дальнейшей судьбе Валерии я не думала, но моей задачей было спасти жизнь этой глупышки, а дальше пусть сама исправляет ситуацию. У нее в теле будет чудесная драконья, темная магия, шикарный мужчина, который может стать любящим мужем. Я бы и 10 ему родила, но он женат на Валерии, а я здесь не по праву. На душе стало погано-припогано, примерно так же, как в желудке от всего выпитого вчера. И так тяжело, что хотелось снова напиться. «Эй, а это что там такое у тебя?» — проговорила я, увидев в отражении над головой Валери бутоны роз. «Что? Где?» — прохрипела она. «Букеты на столике. Откуда цветы?» «А это?» — протянула Валери. «Приносит и ставит, пока я сплю. Вообще, я думала, будет хуже, когда только очнулась в твоем теле. Койка была такая неудобная, простыня холодная, прислуга злая. А теперь у меня красивая комната и заботливые слуги». «Покажи-ка комнату». Валери провела телефоном по сторонам, и я увидела современную аппаратуру, белый кожаный диван с цветными подушками у стены, уйму зеленых растений и большие панорамные окна с синим небом и плывущими на уровне окон облаками. Помнится, в моей палате была видна лишь стена с сырой, потрескавшейся штукатуркой соседнего дома. Валерия развернула телефон, показывая себя. Кровать была высокой, современной, с кучей ручек и кнопок. На коленях у нее стоял поднос с едой. Бульон с листиком зелени, сок, пышные булочки на тарелочке, политые шоколадом. Выглядело как блюдо из дорогого ресторана. «Булочки, твою мать! Какая же меня взяла ревность!» Очень явно показалось, что Валери кормят моими булочками. «Тебя перевели в другую клинику?» — хрипло проговорила я, стараясь унять злость. «Не знаю. После реанимации я очнулась уже здесь. А что не так?» «Как бы все не так. Откуда у меня деньги на такую палату и такую еду? За чей счет банкет?» «Лерочка, здравствуйте», — проворковали из-за зеркалья. «Вы уже покушали? Можно забрать?» «Да, можете», — кивнула Валерия, поднося телефон к уху и зашептала. «Ладно, дорогая, потом поговорим. Мне сейчас сделают укол обезболивающего, и я буду спать». Валерия отложила телефон. Я зло сжала зеркальце в руке, желая треснуть стекляшку о стол. Кровь в венах закипела от возмущения. «Цветочки, булочки, что там у нее происходит?»